Глава вторая. Это было не застолье и даже не день рождения. И вечер вовсе не воскресный, а самый что ни на есть обыкновенный, посреди рабочей недели. Тем не менее, тот факт, что офицеры-моряки собрались провести вечер в квартире одного своего сослуживца, старшего лейтенанта Сергея Павлова, никому не казался странным или необычным. Вообще это случалось довольно часто. Морские офицеры из одного небольшого городка на Кольском полуострове уже за полярным кругом, собирались именно в квартире Сереги Павлова, небольшой двухкомнатной хрущевке, точно такой же, как и все остальные офицерские жилища в этом городке. Причины этого предпочтения, оказываемого жилищу Сергея Павлова, назывались самые разные. Одни говорили, что виноват в этом сам Старлей, личность на флоте легендарная и прославленная, несмотря на свои три скромные звездочки младшего офицера на погонах. Павлов за свой крайне горячий и героический нрав, прозванный на флоте «Полундрой», и под этой кличкой известный даже больше, чем под своим собственным именем, был командиром группы боевых пловцов Северного флота, подразделения морского спецназа, подчиненного непосредственно ГРУ, главному разведывательному управлению вооруженных сил Российской Федерации. Квалификация боевого пловца элитного спецподразделения предполагала не только виртуозное владение техникой подводного плавания, погружений и выполнение всех видов подводных работ, но и обширные энциклопедические знания практически обо всем, что касается моря и морского транспорта, военного и гражданского, всех видов оружия, владения приемами рукопашного боя и самозащиты без оружия. Старший лейтенант Северного флота Сергей Павлов вполне соответствовал этим требованиям. Молва приписывала Полундре деяния, казавшиеся самыми невероятными, выполнить которые было свыше человеческих сил. Поговаривали, будто однажды он предотвратил теракт в одном из старинных западноевропейских городов, отыскав мину в расположенных под жилыми кварталами катакомбах и обезвредив ее за несколько секунд до взрыва. Будто бы в другой раз сумел пробраться в стоящий на рейде американский крейсер и отобрать у высокопоставленного офицера ЦРУ какие-то важные бумаги, не то документы, не то что-то еще, украденное американскими шпионами в России и имевшее огромное стратегическое значение. История об этом бывалые моряки рассказывали в кубриках боевых кораблей матросам-срочникам в свободные от службы минуты, и вчерашние пацаны слушали, пооткрывав рты и позабыв про все на свете. Было непонятно только, верят ли они во все это или считают флотскими байками, а самого Полундру личностью легендарной и нереальной, чем-то вроде современного Ильи Муромца. На самом же деле Полундра был более чем осязаем. Великанского, под 2 метра роста атлетического сложения, лицо волевое, загорелое, несколько сумрачное, не склонное к улыбке. Старлей Сергей Павлов в данный момент сидел на диване в своей квартире и рассеянно смотрел на экран телевизора, где один за другим мелькали рекламные ролики. Его гости, товарищи офицеры, притащившие в дом кое-какую скромную, впрочем, выпивку и закуску и разложившие все это на столе в большой комнате, теперь, выпив и закусив, развязали языки и предались громогласной и бессмысленной душевной болтовне, когда говорят все разом и никто не слушает друг друга. Проще говоря, в квартире стоял настоящий гвалт, составленный из грубых мужских голосов, и звука старенького телевизионного приемника попросту не было слышно. На диванчике рядом с Полундрой сидела Наташка, его жена, молодая женщина редкой красоты, с чертами лица гармоничными, мягкими и добрыми. Пышные волосы золотистыми водопадами спадали ей на плечи. Иные злые на язык флотские жены, которым по жизни было просто нечего больше делать, кроме как сплетничать о своих знакомых, утверждали, что потому-то их мужья и ходят пьянствовать домой к Сереге Павлову, чтобы лишний раз поглазеть на его красавицу-жену. Впрочем, если элемент поклонения женской красоте здесь и имел место, то это так и оставалось чисто платоническим, потому что чистота и порядочность Натальи Павловой были известны всему приморскому городку. А связываться и конфликтовать с ее мужем тем более никому не хотелось. Сейчас, сидя на диванчике рядом со своим мужем, как обычно весьма молчаливым и неразговорчивым, она рассеянно смотрела на пестрый калейдоскоп телевизионного экрана, звука от которого во всеобщем гвалте все равно не было слышно. Их маленький сынишка Андрюшка ползал на коленях между ног гостей, и мать внимательно следила за ним, чтобы по неосторожности с мальчишкой не случилось беды. Наташа уже говорила своему мужу потихоньку на ухо, что веселье это пора кончать, а сынишку надо бы укладывать спать. На что Полундра спокойно кивал и отвечал, что, конечно, надо, но немного попозже, еще 9 нет, и выгонять людей из дому в такую рань было бы невежливо. Когда рекламные ролики сменились новостной программой, Полундра пересел поближе к телевизору и прибавил звук. Он стал внимательно вслушиваться в то, что говорилось с экрана. А потом вдруг буквально прирос к нему, слушал, стараясь не пропустить ни единого слова. «А ну-ка тихо!» – вдруг крикнул кто-то из присутствующих офицеров, тоже уловивший, что передают что-то экстраординарное. «Гляньте вон, что случилось!» Остальные офицеры в изумлении затихли, уставившись в телевизор. Там всем хорошо знакомый диктор скорбным тоном вещал. Количество погибших устанавливается. В настоящее время квадрат гибели судов прочесывается кораблями береговой охраны и вертолетами. Удалось найти и поднять на поверхность обгоревшие тела 3 рабочих, опознать которых пока не представляется возможным. «Да что стряслось-то?» – тихо переспрашивали офицеры друг друга. «Авария на Каспийском море, возле острова Чечень», – отвечал слушавший новостную программу с самого начала Полундра. «Сторожевой катер, трубоукладчик, вспомогательный сухогруз – все пошло ко дну. Все на них погибли». Офицеры потрясенно молчали, не отрывая глаз от экрана. А там возникла смоделированная на компьютере картинка. Сторожевой катер слегка покачивается на волнах, вдруг в его носовой части вспыхивает взрыв, разверзается огромная пробоина, и в одно мгновение катер уходит под воду. «Во дают художники!» – воскликнул один из офицеров, глядя на экран. «Да сторожевик при такой пробоине в носовой части останется еще целый час на плаву. Как же тогда с него люди не спаслись?» «Да это они от балды нарисовали», – отозвался, не отрывая глаз от телеэкрана, Полундра. «Что на самом деле произошло, пока толком никто не знает. С кораблей же никто не уцелел». Вслед за гибнущим сторожевым катером тем временем в телевизоре появилась постно-официальная физиономия начальника Центра общественных связей Управления ФСБ по Дагестану. «Создана правительственная комиссия по расследованию трагического происшествия», — уныло на одной ноте бубнил в телекамеру офицер ФСБ. «Подозрения о теракте пока никак не подтверждаются. Независимые эксперты склоняются к версии о возможности чисто технической неисправности и рокового стечения обстоятельств. Расследование этого инцидента продолжается. Командование Каспийской военной флотилии и Управление ФСБ по Дагестану сделают все для выяснения истинных причин происшедшего». Офицеры внимательно слушали выступление чекиста, и на лицах их было написано нетерпение и даже разочарование. Сведений о случившейся катастрофе им было явно недостаточно. Поняв, что информационная часть сюжета об этой аварии окончена, и начались непременные в таких случаях зачитывание телеграмм соболезнования семьям погибших и заверения высокопоставленных чиновников в том, что причины трагедии будут непременно расследованы и обнародованы, офицеры заговорили громко и возбужденно. Всем им не терпелось высказаться по поводу услышанного. «Ничего себе! Хороша техническая неисправность!» — возбужденно говорил капитан 3-го ранга с жестким, угловатым и изрезанным преждевременными морщинами лицом. «И что же это? У 2 судов сразу? Так что в одно мгновение ко дну пошли?» «Да ну, чушь какая-то!» – вторили ему. «Младенцу ясно, что здесь что-то не так». «Эти чекисты всегда врут», – сказал убежденно молодой капитан-лейтенант. «Как в советские времена привыкли врать и умалчивать о причинах катастрофы, так врут и умалчивают до сих пор. Многолетняя привычка, никуда не денешься». «Слушайте, морской трубоукладчик – это ведь огромное судно», – заметил, обращаясь к своим друзьям, Полундра. «Чтобы его потопить, нужна торпеда или ракета. Или, по крайней мере, мощная магнитная мина. Ее должен установить водолаз-диверсант со спецоборудованием». «Вот именно! Это они загнули насчет технической неисправности. Здесь определенно пахнет терактом». «Технических неисправностей с такими последствиями не бывает». «А вы слышали?» – продолжал Полундра. Там они говорили, что лица рабочих обожжены до неузнаваемости. «Верно», — согласился капитан Тетеранга. «Значит, там пожар был». «Да откуда же ему там взяться, пожару?» — воскликнул, возбуждая в свою очередь, Полундра. «Это же не танкеры. Топлива на таких судах обычно не слишком много. Разольется по поверхности, так и не успеет загореться». «Ну, правильно», — согласились с ним. «Это значит, взрыв был такой силы, что топливный бак разорвало, горючее разом вылилось и загорелось». «Да откуда он мог взяться, этот взрыв?» — теряя терпение, воскликнул Серега Палов. «Если горючее вылилось, значит, взорвалось у топливных баков. А что там могло быть на трубоукладчике-то? Сварочный аппарат, что ли? Или запас цемента?» «Вот именно», — вторил ему молоденький капитан-лейтенант. «На сторожевике, по крайней мере, вооружение есть, да и то. Крупнокалиберных снарядов там нет, только пулеметы. Не патроны же будут взрываться». «Верно», — раздался звонок во входную дверь. Офицеры умолкли. Каждый из них подумал, что это пришла за кем-нибудь из присутствующих жена, чтобы проводить своего супруга домой. Хозяин дома пошел открывать. На пороге квартиры стоял вестовой матрос. При виде Полундра он вытянулся в струнку, лихо отдал честь и доложил. «Товарищ старший лейтенант, вас срочно вызывают в штаб соединения!» На волевом, немного угрюмом лице Полундры не отразилось ни удивления, ни недовольства столь неожиданным и неурочным вызовом к начальству. Он быстро надел китель и, потихоньку подозвав к себе старшего из офицеров, капитана третьего ранга, попросил его не засиживаться и увести по домам всех друзей, потому что ребенку пора спать. После этого он вместе с вестовым вышел из дома.